В бреду, состоящем из страшной вереницы кадров, мне пришлось проваляться по меньшей мере несколько дней, которые отпечатались в памяти исключительно странным калейдоскопом из мало чем связанных между собой кадров, но когда, наконец, пришло облегчение, то мне удалось раскрыть глаза и увидеть перед собой знакомое лицо Норда, показавшееся сначала лишь очередной бредовой фантазией, однако бывший командир был более чем реальным. «Ну ты, перо, даешь!» Слишком медленно вырвались первые слова из рта меча. Вообще все вокруг казалось слишком заторможенным, проходящим будто через плотную вязкую жидкость. Если еще значительно сниженную скорость моих движений, ввиду полученной травмы, можно было относительно легко объяснить, то вот остальное меня сильно раздражало. Состояние последних нескольких дней настолько сильно меня измотало, что сейчас уже хотелось наконец-то почувствовать себя здоровым. «Пойдет», — прохрипел я и сразу же затрясся в разрывающем легкие кашле. «Где я?» «В передовом лагере за поясом Белова. Мы здесь настоящую крепость при помощи ведьм воздвигать начали, так что ты сейчас в безопасности, Серега». Норд устало потер лицо обеими ладонями, пальцы на которых давно начали чернеть из-за налипшей пороховой гари. «Вот только сейчас тебе лучше больше на вопросы отвечать, чем задавать их. Знаешь почему?» Вопрос был исключительно риторическим, а потому командир отряда мечей сразу же ответил на собственный вопрос. «Потому что пояс Белова не выпускает тебя за свои границы чисто физически. Как только твое тело перемещают на расстояние в сотню метров к куполу, то с неба начинают бить с неба по всему живому, что только находится с тобой рядом. На попытке эвакуировать тебя мы уже потеряли несколько человек, и теперь у всего руководства появилось столько вопросов, что числа такого просто не существует. Мне нужен Твен», еще раз просипел я, после чего Норд сунул мне стакан с водой. «Наступление нужно остановить». «Что?» — изумился Норд, после чего шумно выдохнул. «Почему?» «Темными руководит полковник. Они не желают войны», — затараторил я, когда почувствовал облегчение после влитой внутрь воды. «Они для нас не угроза. Полковник говорит, что если мы попытаемся открыть порталы в обе стороны, то миры схлопнутся». «Ты сейчас бредишь или говоришь серьезно?» «Не время для шуток, Норд. Ты лучше меня знаешь, что происходит что-то непонятное. Просто передай Твену сообщение, чтобы он всеми силами тормозил наступление». Я посмотрел на свои руки, чувствуя, как время возвращается в нормальную скорость, а внутри вен будто начинает течь живая магическая энергия. «Мне нужно поговорить с нашим руководством». Я поглотил энергию одной из защитных башен, что подпитывают энергию купола. «Нужно всеми силами сделать так, чтобы наступление сейчас затормозилось. У темных достаточно ресурсов и силы, чтобы это стало для нас настоящим Вьетнамом. Я тебе даже больше скажу, дружище, если мы прорвемся на север дальше, то нас просто порвут в такие клочья, что потом никогда больше не отобьемся. Земля и иномирье соединятся, и всем такая задница настанет, что ни в чьих силах не получится все проблемы разгрести. Считай, что мы сейчас сами подставляем к своей голове пистолет, а патрон в патроннике. Продолжим, и будет выстрел». Глава 15. Я страшно ненавидел допросы. Большая часть самых обычных людей никогда не появлялись в отделении полиции, а уж тем более в застенках чекистов. Последние отлично умели справляться с тем, как развязывать язык даже самым крепким людям. Причем, рамками закона многие из них никогда не ограничивались, считая самой главной целью добычу необходимой информации. Дознаватели из службы безопасности государства прибыли через четверть часа после того, как появились первые новости о моем пробуждении. К тому моменту Норд покинул меня, пообещав сделать все возможное, чтобы приостановить действия со стороны все тех же мечей. За остальных отвечать он точно никак не мог, но даже магическая группировка, численность которых среди войск вторжения, могла сильно повлиять на исход сложной северной операции. Меня никто из временного прибежища выпускать не собирался. Меня держали не в комнате или подземном бункере, а в самом обычном шатре, переделанном под отдел полевой медицины. Вот только охраняли ее именно бойцы боевого крыла службы безопасности государства, вооруженные по самому последнему слову иномирской оружейной мысли. К тому же, охраняли меня не одинокий боец, а целая двойка молчаливых мужиков, держащих в руках автоматы Калашникова самой последней модели. На мои попытки выйти из палатки, они отвечали направленными в мою сторону автоматными стволами, сразу намекая, что теперь я не почетный гражданин государства, а настоящий заключенный, разве что без оков и тюремной робы. К тому же меня лишили вообще всего вооружения и доступа к внешнему миру. Казалось бы, протянуть руку за тонкую стенку медицинского шатра и вот она желанная свобода, но нет, у меня не было никакого шанса даже прорезать эту самую стенку из болотного цвета брезента. Единственное, что меня радовало, так это наличие внутри шатра печки буржуйки, которая не позволяла мне околеть. Плотный брезент не пропускал холод и можно было сидеть на кушетке, слушая потрескивание сжигаемых дров. Ожидание мне сильно не нравилось. Было понятно, что быстро от меня не отстанут и может быть, что посчитают чуть ли не за сумасшедшего, чего мне откровенно не хотелось. Слишком сложные могли быть отношения с безопасниками. Много проблем можно было нахвататься, а просто так открестись не получится. Когда послышалось приближение целой группы людей, которые, совсем не стесняясь окружающих, топали по плотной и стоптанной земле, то я понял, что ничего хорошего ждать точно не стоит. Я слышал знакомые голоса, среди которых явственно выделялся голос самого президента. Было сложно представить, насколько важным было случившееся, если в мою сторону шла фигура подобного масштаба. Данилов определенно был представителем офицерского состава, получивших свое место не только через сложные переплетения коридорных интриг внутри самих министерств. Данилов зашел в комнату уверенно, не успев переодеться с маршевой одежды, представляющей из себя стандартный армейский комплект. Единственное, что мужчина снял, так это разгрузку и отдал свой новенький автомат одному из четырех телохранителей, темными фигурами движущиеся за главой государства. Мужчина обладал удивительно располагающей улыбкой и явно понимал хотя бы основы человеческой психологии. О прошлом нынешнего руководителя Новоруссии мне ничего не было известно, но в его поведении явно проглядывался опыт службы в не самых стандартных подразделениях. Я уже было думал, что экспедиция полностью уничтожена. Вместо приветствия произнес президент, присев напротив кушетки на походный стул, демонстративно снимая с пояса кобуру и откладывая ее на расстояние вытянутой руки. «И вы не болеете, товарищ президент», — поприветствовал я мужчину, понимая, что завладеть оружием в критическом случае все равно не успею. «Сразу перейдем к делу. Думаю, что ты сейчас не в состоянии вести долгие беседы, но сам понимаешь, что в нынешней ситуации от скорости получения нами информации зависит успехи в наступлении и количество потерь в этом случае». Данилов вытащил из нагрудного кармана своего бушлата толстую записную книжку, которую и открыл, быстро пробегаясь взглядом по страницам, рассказать, что с тобой было последние несколько дней. Было бы неплохо, когда тебя нашли наши разведчики, то ты оказалась последним из выживших, находясь в крайне плачевном состоянии. Я совру, если скажу, что обычный человек мог бы пережить перелом 70% костей с такой легкостью. Однако, ты оставался не только живым, но еще и в сознании. Насколько нашим следователям стало понятно, то вы смогли встретиться с группой Белого и даже каким-то образом попытались отбить пленников, завладев попутно транспортом, но подверглись нападению воздушных монстров в 3 километрах от наших передовых позиций. Тебя смогли эвакуировать и доставить сюда. 2 дня ты находился в полном бессознательном состоянии, но периодически приходил в себя, что-то говоря на неизвестном языке. Как позже стало понятно, это был язык предтечий. К сожалению, расшифровать удалось далеко не все, но из имеющегося можно сделать вывод, что это были слова об уничтожении миров. Потом мы попытались переправить тебя через границу, но купол уничтожил 10 человек личного состава, когда твое бессознательное тело поднесли к нему на 100 метров. При этом обычный переход более чем возможен. Теперь ключевой вопрос. Что произошло во время экспедиции и почему пояс Белого тебя защищает? Только не делай из меня дурака, Сергей. Я по твоим глазам отлично вижу, что ты понимаешь, если не все, то уж точно часть сущности произошедшего с тобой там. Тогда вам стоит пообщаться с вашим предшественником на посту президента. Решил не скрывать я правды, надеясь, что ставка на открытость не окажется столь проигрышной. Полковник может рассказать вам значительно больше, чем я. Издеваешься все-таки? Скептически взглянул на меня Данилов, сведя брови к переносице. Ни капельки. Валентинов Игорь Васильевич, более известный как полковник или же первый президент Республики Новоруссия, является сейчас главнокомандующим силами темных по северную сторону пояса Белого. Он же пропал, видимо, нашелся. Пожал я плечами, и явственно меня убеждает в том, что попытки прорваться на север и завладеть знаниями об открытии порталов в обе стороны будет означать мирскую погибель как для Земли, так и для Иномирья. Допустим, что ты говоришь правду, но почему я должен тебе верить? Слишком уж фантастично, что именно Игорь Васильевич виноват в многочисленных террористических нападениях, в том числе на граждан страны, которую он строил и которой управлял многие годы. По его словам, все убитые являются теоретической угрозой изоляции Иномирья от других миров, в первую очередь от Земли. Почему тогда ты жив? И где вся экспедиция? Выжили двое, я и Виктория из ведьм. А если хотите узнать, почему я выжил, то ответа дать мне не удастся. Слишком сложный вопрос, природу которого понять мне пока что не дано, но за последние несколько суток шансов помереть было действительно много. Я готов был поклясться, что на выстрел Данилову понадобилось всего секунда. С нечеловеческой скоростью он выхватил пистолет и нажал на спуск. Однако лишних дырок во мне не было, ведь пуля остановилась в сантиметрах в 20 от моего лица, продолжая крутиться вокруг собственной оси, но не продвигаясь к плоти и на миллиметр. Снаряд точно остановила магия, но такого рода защитные заклинания мне довелось видеть впервые. Обычно пули просто отлетали в сторону, но точно не сейчас. К тому же, мне не удалось бы сотворить заклинание за столь критически малый временный отрезок, а значит, либо мое тело принялось пассивно творить защитные заклинания, либо пояс Белова пытается сохранить меня в целости и сохранности. Похоже, что ты не врешь. Это место явственно не хочет, чтобы ты помирал. Пуля рухнула на землю, потеряв всю приданную ей скорость, после чего Данилов убрал пистолет обратно. Продолжай. А что мне продолжать? Могу просто сказать прямым текстом, что попытки открыть двухсторонние порталы приведет к катастрофе, и лучший способ уберечь людей, так это отвести войска и провести наконец нормальные переговоры с темными. Они, пусть их и значительно поменяла магия, продолжают оставаться людьми, готовыми пойти на переговоры. Я смело могу сказать, что они готовы сражаться до последнего, и у них отсутствуют многие проблемы, характерные для войска вторжения. Дальше последовал полный важных деталей пересказ всего того, что произошло со мной на севере за последние дни. Я скрывал факты о численности, вооружении и обеспечении темных, часто сильно специально их приукрашивая, старательно подводя Данилова к идее о необходимости идти на переговоры и не тратить зазря человеческий ресурс, который может понадобиться на других направлениях. Вот только не мог дать никаких гарантий, что к моим словам прислушаются. Я никогда не считал себя сторонником необходимости вести переговоры до последнего, но война с темными выглядела слишком сложной, и отнюдь не факт, что выигрышный. Что-то внутри мне подсказывает, что ты говоришь мне далеко не все, но даже если я доверюсь тебе и прикажу остановить наступление, то где мои гарантии того, что полковник действительно решится пойти на переговоры? Никаких. Я развел руками, натягивая на лицо усмешку. В переговорщики я определенно не нанимался, а на севере и вовсе оказался только из-за вашего обмана. Врать вы умеете, этого у вас точно не отнять, опыт не отнять. Без нотки раскаяния ответил президент: как ты сможешь выйти на связь с темными, если в первый раз они нашли тебя сами? Думаю, что это не будет большой проблемой, хмыкнул я, внутренне чувствуя, что острая стадия разговора прошла и теперь можно поговорить в конструктивном ключе, оперируя авторитетом полковника. Тогда мне нужны конкретные данные о месте встречи и гарантии того, что темные не будут совершать маневры во время переговоров. Если Игорь Васильевич действительно сохранился тем, каким я его знал раньше, то я буду держать данное слово. Полковник, вызываю. Обратился я мысленно ко всему северу. Говори, Сергей, я слушаю тебя. Отозвался безэмоциональный голос полковника в моей голове. Я так понимаю, что ты смог встретиться с Макаром. Именно. Ему нужны гарантии для переговоров, и чтобы вы явились на них лично. Будут ему гарантии. Пусть предлагает варианты. Я готов пойти на любой шанс, если намерения Макара тверды. Полковник готов на любые условия. Пусть тогда самолично прибудет сюда. Прищурился Данилов. Километр к северу. В одиночку и без оружия. Полковник согласен. Завтра в 10 часов он будет здесь. Кто бы мог подумать, что через увеличительные линзы бинокля на следующий день я увижу одинокую фигуру, двигающуюся по глубокому снегу как танк, высоко поднимая ноги в глубоком снегу. Полковник шел практически без оружия, оставив при себе только лишь пистолет, который во время полноценной войны был все больше похож на аксессуар, чем на полноценную единицу вооружения. Все же Игорь Васильевич был полноценным боевым офицером, а потому ему по рангу было предписано держать при себе личное оружие. Я видел минимум 4 снайпера, которые сейчас направляли на двигающегося командующего темными стволы своих винтовок. Казалось, сделай этот странный мужчина всего один неправильный жест, и его грудь разорвут несколько крупнокалиберных пуль, которых точно хватит для того, чтобы убить человека, даже несмотря на изменившую его магию. Сильно сомневаюсь, что с такими тяжелыми ранениями сможет справиться регенерация темных, которая была сильно выше любых человеческих пределов. Главнокомандующий силами темных был одет в самый простой еще советский бушлат и со стороны теперь больше напоминал не прославленного государственного предводителя, а просто егеря или охранника какого-то затерянного в лесах объекта. Дать бы ему еще какую-то древнюю ружбойку на ремне за плечо, старенький патронтаж из крепкого брезента на пояс и побитую жизнью шапку-ушанку, после чего отличить этого неприметного человека от самого обычного охранника будет очень проблематично. Наблюдая за подходящим полковником, я попытался просканировать местность через свой магический взгляд, но не обнаружил угрозы со стороны темных. Это было неудивительно, ведь им бы пришлось малой группой пробраться через многочисленные посты вторженцев, которые бы, несмотря на появившиеся договоренности, не пропустили бы себе в тыл группу диверсантов. Слишком уж большую опасность могли из себя представлять засланные в тыл воины. По Данилову было видно, что он волнуется, несмотря на весь свой серьезный опыт. По внешнему виду определить это было сложно, но страх чувствовался. Это было весьма неудивительно, учитывая личность самого полковника. Для многих жителей Иномирья, особенно из русскоязычных регионов, он являлся настоящей легендой. Оказалось, что даже очень живой легендой. Я сидел на широком бетонном блоке, стараясь как можно удобнее расположиться на нем, подбивая под зад пятиточечник из пенополиуретановой пенки. На этот раз мне оставалось быть всего лишь безмолвным наблюдателем, а не одним из активных действующих лиц. Мне было позволено хоть немного перевести дух, наслаждаясь хотя бы относительным спокойствием. Свою задачу я уже выполнил, сведя двух бывших товарищей, оказавшихся волею древней расы по разные стороны баррикад. Странно было понимать, что неизвестная гуманоидная раса, проводя свои сложные магические эксперименты, привела к тому, что не только уничтожили своих же сотоварищей, но еще и привели к новым конфликтам среди расы человеческой, которой теперь приходилось увлеченно резать своих недавних товарищей. Особенно хорошо этот факт виднелся, когда оппонентами оказались бывшие ученик и учитель, которыми и были Данилов с полковником. Мало того, что последний передал все свои многочисленные дела своему несколько более молодому товарищу, но не менее опытному в делах управления государством в сложных условиях геополитической ситуации на мире, полного чудес, магии и интриг. Что я ожидал по итогам этой странной встречи? Честно говоря, строить хоть какие-то предположения я считал полностью бесполезным делом, понимая, что все может измениться всего из-за одного неправильного сказанного слова, да и что остановка операций со стороны Новоруссии может поменять в глобальном плане. Общие границы с поясом Белова обладали не только они, а фронт был настолько большим, что если подобные вторжения начнутся и с направлений других стран, то сопротивление темных будет подавлено в удивительно сжатые сроки. Фактически, без прямой поддержки со стороны Земли, темные уже сейчас были обречены. Да, на них до сих пор играл тот факт, что большая часть технологий за поясом Белова банально не работает, но если начнется что-то более грандиозное и государства каким-то образом смогут договориться о совместных операциях, то каков будет итоговый результат? С большим шансом темных медленно, но, верно, вдавит в землю, превратив из сильной и организованной группировки, секреты которой хранятся за печалью безмолвия, в костяной порошок. Это уж определенно не лучший вариант будущего, который можно было бы предположить этому обреченному миру в нынешнем положении. Хотя, что уж тут говорить, если после падения темных мир может просто перестать существовать как таковой. Сейчас мне только и оставалось, что надеяться на благоприятный исход. Глава 16. Переговоры шли не быстро. Оба представителя верховной власти предпочли вести свой важный разговор в паре сотен метров от наших передовых постов. Даже самый чуткий слух не смог бы уловить и единственного звука. Разговор шел медленно, будто специально растягивался обоими переговорщиками. Все были напряжены, ожидая итогов. Дежурившие на прикрытии президента бойцы уже несколько часов находились в постоянном напряжении, несмотря на то, что полковник не выказывал никакой агрессии. Мужчина оставался недвижим, напоминая бетонный столб, а не живого человека. Единственное движение, которое он принял, так это заложил руки за спину, как это делали многие мужчины во время долгих бесед. Мне приходилось оставаться на месте, наблюдая за действиями отлично подготовленных бойцов службы безопасности государства. Внешне чекисты казались спокойнейшими и просто нерушимыми глыбами, эмоций которых считать было практически невозможно. Сейчас солдаты меня откровенно сторонились, старательно огибая и стоя на расстоянии не меньше 5 метров. Похоже, их сильно напугала исходящая от меня энергия, природа которой действительно сильно изменилась с того времени, как внутрь меня впиталась сила защитной башни. Это замечал и я, чувствуя, изменилась ее природа. Если раньше нужно было сосредоточиться, чтобы почувствовать текущую по телу энергию, то вот сейчас она просто лилась по организму. Пока что я опасался как-то формировать из этой силы заклинания, поскольку окружающие меня люди явно не располагали к тому, чтобы мне развлекаться с магическими способностями. Сейчас все практически полностью молчали, погружая окопы и траншеи в полную тишину. Лишь немногие из людей коротко переговаривались, обмениваясь друг с другом информацией, но все понимали, что эти переговоры между двумя бывшими друзьями могут изменить ситуацию. Я строил внутри себя диалог, пытаясь представить, что буду делать в обоих ситуациях. Как бы ни развернулись дальнейшие действия, но выбраться за купол просто так мне никто не даст, а торчать на севере мне крайне сильно не хотелось. Складывалось ощущение, что меня точно не отпустит обратно к темным, но сильно не хотелось, чтобы кто-то из ученых Новоруссии решился проводить над мной исследование. Уж кем-кем, но лабораторной крысой я себя определенно не желал ощущать. Голова от размышлений активно раскалывалась, да и эффект от сотрясения продолжал отдаленно напоминать о себе. К тому же большое количество вооруженных людей сильно меня напрягало, учитывая тот факт, что немалое число частей мечей с утра снялись со своих позиций и куда-то убрались, забирая вместе с собой снаряжение и боеприпасы. Быть может, что они отправились на юг для перегруппировки и будущих действий, либо просто покинули свои позиции, оставляя их своим государственным товарищам. Получалось так, что в ближайших землях я был полностью лишен всяческих союзников, тогда как количество гипотетических противников нисколько не снижалось. В одно мгновение практически копчиком я почувствовал опасность. Это был короткий всплеск магии. Он продлился меньше секунды, но обладал достаточной силой, чтобы в мозг впилась холодная игла опасения. «Полковник, что-то не так, будьте осторожнее». Моментально отослал я ментальный сигнал, стараясь не проявлять тревожности, но пытаясь осознать, кто-то из этих бойцов, одетых в белый камуфляж, является источником опасности. За плотными зимними белыми масками узнать хоть кого-то из них было физически невозможно, но процент магов был сравнительно небольшим. Все больше это были снайперы, оставшиеся на службе государства, но явно прошедшие обучение в Академии мечей. Но один энергетический сгусток сильно отличался. Он аккуратно, медленно, осторожно приближался по траншеям. Со стороны внешне этот солдат ничем не отличался от остальных. Перетянутый белым тканевым лейкопластырем автомат, зимний камуфляж, белая маска на лице. Ничего сильно отличающегося, но вот его грудь пылала магической энергией. Будь на моем месте более умелый сканер, и он бы сразу понял природу наложенного заклинания, но всю ситуацию мне удалось осознать только в тот момент, когда рядом тихо хлопнули сразу 2 глушенные снайперские винтовки. Обе фигуры переговорщиков лежали в снегу, а на месте траншеи в 2 метрах от меня раскрылся огненный цветок. Мощная взрывчатка, дополнительно усиленная магией, отправила целые сотни поражающих элементов во все стороны. Осколков было так много, что стоящие рядом со взрывом люди умерли сразу, не успев осознать настигшие их опасности, и даже моя магическая защита ощутила сильнейшую перегрузку. В грудь ударило что-то тяжелое, свалив меня в глубокий снег. Воздух из легких вышибло моментально, и теперь я валялся, стараясь втянуть хотя бы молекулу кислорода, одновременно с тем шаря по груди руками, стараясь ощутить ранение. Пальцы наткнулись на горячую и липкую свежую кровь, а затем и на острый осколок, торчащий под левым 5-м ребром. Это было что-то напоминающее гвоздь, высунувшийся из моей плоти где-то на 2 сантиметра. Насколько сильно он вошел в грудь, было непонятно, но рядом часто заработали длинными очередями автоматы, захлопали винтовки и увесисто застрочили пулеметы, внося еще больше сумятицы в неожиданно быстро начавшийся бой. «Твою мать!» – просипел я, понимая, что грудь пробивает острой болью от любого движения. Несмотря на боль, лежать было нельзя. Непонятно, кем был враг, каким образом он проник на переговоры, но если останусь на месте, то гарантированно откину копыта. Помирать я сейчас не собирался, а как известно, движение – это жизнь. Полковник, живой полковник, восклицательные и вопросительные знаки. Ответа не последовало, а значит, никаких причин оставаться здесь не было. Сначала возникла мысль вырвать осколок из груди и понадеяться, что магическая регенерация сможет справиться с полученным ранением, но если рана не затянется быстро, то я вполне могу истечь кровью. Думаю, не стоит говорить о том, насколько сильно мне не хотелось бы такого исхода. Поднявшись на ноги, я быстро окинул взглядом окрестности, стараясь отыскать хотя бы одну единицу вооружения. Не было понятно, как поведет себя магия, а вот детище Михаила Калашникова уже успело доказать свою безотказность во многочисленных военных кампаниях своего широкого послужного списка. Пару раз в Африке были случаи, когда после длительного сражения отказывало вообще все вооружение, исключая только самое главное изобретение советского оружейника. Тот день был крайне тяжелым, и мы, окруженные в небольшом городке многочисленными радикалами, вообще не надеялись на спасение, отстреливаясь до последнего. Вокруг кипело ожесточенное сражение. Судя по всему, сейчас мало кто понимал происходящее, но, стоит им отдать должное, чекисты смогли собраться в короткие сроки и теперь давали ожесточенный отпор всем, кто активно пытался к ним подобраться. Стрекотня многочисленных очередей была настолько частой, что пулю легко можно было получить абсолютно с любой стороны. Мне приходилось все больше сгибаться, несмотря на разрывающую боль грудь. Оружие найти так и не удалось, но сразу было понятно, что переговоры полностью провалены и стоит ожидать активного продолжения вторжения на север, а меня теперь, с огромным шансом, припишут к предателям человечества, постаравшись устранить. Собрав все силы в кулак, я рванулся в сторону ближайшего леса. Оружие по пути собрать было нереально, но страх вперемешку с адреналином сделал из меня настоящего Усейна Болта, и этим было необходимо воспользоваться, пробегая по рыхлому снегу. Бежать было не больше полутора сотен метров, но после нескольких пуль, врезавшихся в магический щит, стало понятно, что просто так меня не отпустит. Пока я бежал по снегу, стараясь высоко поднимать ноги и при этом пригибать голову, отчего выглядел со стороны весьма комично, то едва не схлопотал пулю. Строчка маленьких снежных взрывов только чудом не полоснула по моей ноге, пройдя всего в 10 сантиметрах. Пришлось даже отказаться от такой жизненно важной идеи, как подбор оружия, поскольку любое промедление могло быть смерти подобно. Когда я смог прошмыгнуть в лес, то плечо рвануло. Пуля ударила по касательной, разорвав ткань надетого камуфляжа и окропив снег горячей кровью. Я взвыл, но продолжил бежать, старательно петляя из стороны в сторону, в надежде, что следующий выстрел будет менее точным. Только забежав в лес на несколько десятков метров, я почувствовал себя в хоть какой-то безопасности. Все же северные леса были достаточно густыми и крепкими, чтобы шальная пуля не вонзилась мне в затылок. Магический же щит определенно не успел восстановиться. Похоже, что удар многочисленными быстрыми осколками оказался слишком сильным и просто перегрузил мою защиту. Грудь соднила. Торчащий из-под ребра крупным осколок давал о себе знать, и нужно было как можно быстрее добраться до более безопасного места, пока я не истек кровью. Конечно, можно было бы попытаться перевязаться прямо под толстым стволом сосны, за которым я постарался скрыться, благо привычка таскать по жгуту и перевязочному пакету у каждой конечности сохранилась, но слишком был велик шанс на погоню. Нужно было сбежать как можно дальше и быстрее, желательно, добравшись до замка темных как хоть каких-то союзников. Сейчас они были единственной централизованной силой, которая могла меня прикрыть, а помощь нужна была совершенно точно. Сложно было представить, какая сила все же решила атаковать официальную власть Новоруссии, уничтожив не только главу государства и часть его личной охраны, но и командира темных, который сейчас не отзывался, несмотря на мои многочисленные взывания к нему. Тихо выматерившись в зубы, я поднялся и пошел дальше. После короткого, но сложного спринта сил теперь не хватало, в горле запершило, а изображение перед глазами поплыло. Приходилось идти медленно, затыкая раненое плечо ладонью. Сейчас я прекрасно отдавал себе отчет в том, что сильно удаляюсь от относительно обжитого пограничья у купола, и чем дальше я буду углубляться в неизвестные просторы, тем больше шанс наткнуться на опасную тварь, которой голыми кулаками ничего сделать не получится даже с большим желанием. Нужно раздобыть хоть какое-то оружие, хоть что-то, чем можно будет отмахнуться. Не знаю, сколько я блуждал по лесам, но умудрился наткнуться на полуразваленное каменное здание, отдаленно напоминавшее нечто похожее на высокую сторожевую башню. Крыша ее обвалилась внутрь, превратилась в груду наваленных друг на друга погнивших досок. Дверь отсутствовала напрочь, но это было хоть какое-то укрытие. Нужно было спрятаться от наступающего вечера, несущего в себе столько опасностей, что и представить было сложно. Ввалившись внутрь, я обнаружил печь, очень небольшую, но явно достаточную для того, чтобы обогреть небольшое пространство первого этажа сторожевой башни. Правда, дров не было, и искать их в глухой северной чащобе было долго, а потому пришлось принять не самое удачное решение и на негнущихся, практически замерзших ногах подняться на относительно живой второй этаж башни и собрать часть отвалившегося настила. Из таких было почти невозможно разжечь настоящее пламя, но мне приходилось надеяться на свои магические способности. Собрав пригодные доски, я сунул большую их часть в печь и единственную оставил у себя в руках, стараясь высечь на ней подобранным же здесь угольком руны. Получалось не то чтобы очень хорошо, но выведенное заклинание все же смогло поджечь доску, от которой пламя медленно, но верно заняло все заложенные внутрь печи деревья. Только когда пламя печи немного нагрело мое маленькое прибежище, то я позволил себе наконец немного расслабиться и позаботиться о собственном теле. Пришлось очень аккуратно стягиваться куртку, стараясь сильно не тревожить ранение. Пару раз еще во время африканского быта меня достигали осколки, которые потом приходилось оперативно удалять. С каждым разом мне эта операция в полевых условиях нравилась все меньше и меньше. Потянув за осколок двумя пальцами и почувствовал, что грудь взрывается болью от каждого прикосновения, я несколько раз глубоко вдохнул и на резком выдохе вынул осколок из ранения. Стон боли удержать не удалось, и пришлось несколько секунд приходить в себе перед тем, как перетянуть грудь бинтом в несколько слоев. Белая ткань моментально намокла, но я уже занимался плечом, благодаря себя за то, что хотя бы спиртовые салфетки носил для обеззараживания краев раны. Последние остатки сил ушли на то, чтобы сделать хоть какое-то жалкое подобие оружия, а именно самое обычное копье из подобранной в лесу палки, конец которой удалось заточить при помощи заостренного камня, найденного на полу башни. Естественно, что таким оружием оказать вменяемый отпор никак не получится, но сейчас оставалось надеяться только на нанесенные на дерево руны. Нормальных материалов у меня точно не было, и пришлось рассчитывать на самые простые заклинания. Не весть какая защита, но на большие рассчитывать и не приходится. Когда все было окончено, я почувствовал себя намного лучше, даже несмотря на то, что ел последний раз около суток назад. Живот отчаянно требовал пищи, но сейчас было не до этого. Кровопотеря была достаточно серьезной, и организму требовалось много сил, чтобы регенерировать и затянуть рану. Теперь меня клонило в сон так сильно, что сопротивляться сопритяжению век, активно тянущихся друг к другу, не было никаких сил. Не знаю, каким чудом мне удалось собрать еще немного досок, чтобы организовать подобие настила на холодном полу, но как только я принял горизонтальное положение, то мгновенно погрузился в царство Морфея, пленившего меня в свои плотные объятия. Спокойно насладиться царством греческого бога, появившийся из глубин сознания образ. Сначала мне показалось, что это было лицо, затем образ стал мордой животным, после чего преобразился в невероятный калейдоскоп из цветов и изображений, постоянно меняясь и меняя свою форму. Я попытался было вытянуть себя из этого бреда, но затем услышал знакомый голос. Он сразу исходил отовсюду, моля, упрашивая, приказывая, прося. Каждый голос просил меня покинуть этот мир, разбежавшись прыгнуть со скалы, пустить себе пулю в лоб, вскрыть вены или сделать что угодно, но не идти на север. Мне предлагали прекраснейшую загробную жизнь, намного лучше той, что будет ждать меня, если я продолжу жить. Казалось, что этот сон длился тысячелетия, века бесконечного крика и мольбы, сводящие меня с ума. В тот момент мне уже хотелось разбить себе голову о стену, лишь бы не слышать этот проклятый голос, продолжавший буквально высверливать мое сознание изнутри, забирая даже малейшие желания продолжать жить. Казалось, что действительно проще пустить себе пулю в лоб. Настолько реальны были обещанные райские кущи, что я потянулся в них всем своим телом, каждой частичкой отравленной магией души. Мне показалось, что я соединяюсь с райскими деревьями, землей, травой и солнцем, становясь их неотъемлемой частью. Но нет, когда моя душа уже приближалась к золоченым райским воротам, то в раненое пулей плечо вцепилась безобразная когтистая ладонь, покрытая ужасными струпьями и язвами. Она сжала пальцы так, что кровь заструилась по оголенному телу красными реками, а боль вновь утянула меня куда-то очень глубоко, унося от спасения навсегда. Глава 17. Очнулся я от боли, пронзившей мое сердце. С такой скорости я еще никогда не отходил от сна. Вчерашние ранения дали о себе знать. За ночное время полностью регенерировать мой организм не успел, и ранения отозвались острой болью, но даже так я смог подняться на ноги и постараться уловить странное ощущение, указывающее на приближение опасности. Это явно были люди, их была целая группа в несколько человек. Один из них точно обладал магическими способностями, тогда как остальные ощущались вполне обычными. Раньше я не ощущал простых людей, но сейчас их смутно приближающиеся фигуры чувствовались вполне конкретно. Нужно было бежать. Противник явно шел прямо по моим следам, часть из которых легко можно было заметить из-за многочисленных кровавых пятен, оставленных после ранений. По таким явным следам меня мог найти даже слепой человек, чего уж говорить о вполне зрячих. Полученные вчера раны определенно не прошли даром, и идти было тяжело. Во рту пересохло и ужасно хотелось пить, но сейчас оставалось рассчитывать только на пару мелких глотков из фляги, поскольку годной к питью воды, впрочем, как и провианта, было критически мало, и совсем непонятно, когда удастся пополнить критически ограниченные запасы. Поднявшись с лежанки и вернув флягу на пояс, я принялся быстро выбираться из своего временного прикрытия, которое было определенно скомпрометировано, и придется бежать. Вступать в противостояние с более многочисленным противником в любых случаях крайне опасно, а уж в моих условиях, когда отсутствовало оружие, сражение означало мою неминуемую смерть. Хотя, может быть, и не смерть, а пленение. Сомнительно, что по душу случайного человека отправили бы полноценный поисковый отряд. На пропажу одного бойца, скорее всего, просто не стали бы и обращать внимания. А значит, противник знал о том, кто же я такой. Сбегать от кого-то в заснеженном лесу было крайне гиблым занятием. Если у преследователей есть человек, который хотя бы краем глаза знаком с делом следопытов, то по многочисленным следам меня обнаружат с ужасающе быстрой скоростью, и даже моя небольшая фора, значительно снизившаяся за счет моего выпадания из реальности в незабытые, могла не сыграть той решающей роли. Выбравшись из заброшенной башни, я прикрыл глаза, обращаясь к своим ощущениям точнее, и понял, что меня не просто преследуют, а вполне себе грамотно окружают. Вражеский отряд был не настолько большим, из-за чего между идущими бойцами оставались прорехи в несколько метров, но даже дюжины человек хватит для того, чтобы превратить меня в фарш. Делать было нечего, и я решился действовать. Было критически важно действовать резко, чего враг может попросту не ожидать. Если получится прорвать постепенно сжимающееся кольцо окружения и уйти на несколько километров на север, то шансы на выживание повысятся кратно. Я побежал, наплевав на боль. Если боль ощущается, значит, я жив, а остальное волновало не столь быстро. Бежать без снаряжения оказалось значительно легче, ведь из оружия тело отягощало только копье. Эта легчайшая палка нисколько не могла сравниться с самым стандартным снаряжением, вес которого обычно был нисколько не меньше все тех же 30 килограмм, не в самом тяжелом исполнении. Во все том же тяжелом бронежилете я очень слабо себе представлял, что смогу носиться с подобной скоростью, не выплевывая легкие через пару десяток преодоленных метров. На врага я нарвался настолько неожиданно, что сердце пропустило парочку жизненно опасных ударов. Я чуть ли не вывалился на позицию стрелка, замаскировавшегося под небольшой заснеженной елью. Странно, что он просто не пустил по мне парочку очередей, разрушив магическую защиту и нашпиговав свинцом. Для этого хватило бы всего нескольких секунд, ведь расстояние было по-настоящему плевым даже для плохонького стрелка. Все возможные рефлексы сработали быстрее, чем мне удалось отобразить наступившую опасность. Рука, сжимающая необточенное копье, дернулась вперед, нанося удар в область шеи этого одетого полностью в белый человека. Надо сказать, что мой противник также был далеко не промах и успел закрыть шею своим автоматом, из-за чего летящее в его лицо копье проскользнуло в сторону. Удар ушел в сторону, но набранный бегом темп загасить было невозможно. Я просто влетел в присевшего стрелка, свалив его в свежий мягкий белый снег. Автомат отлетел в сторону, и я также откинул свое копье, понимая, что орудовать таким длинным оружием в клинче было скорее опасно, чем эффективно. Старые навыки потеряны не были потеряны, и моментально вскипевший в крови адреналин заслонил собой боль от ранений. Сразу же захотелось рвать и метать, разбивая лицо автоматчика. Он попытался было схватиться за висящий на поясе нож, но я перехватил обе руки врага, с размаху ударив того в лицо лбом. От мощного удара в голове зазвенело, но под толстой лобной костью хрустнул носой хрящ и брызнула кровь. На несколько мгновений стрелок точно растерялся, позволив мне взять верх в этой короткой, но мощной схватке. Казалось, что из меня просто вырвался таящийся внутри зверь, заставлявший меня мельницей превращать лицо стрелка в сплошную мясную кашу. Автоматчик пытался сопротивляться, отмахиваться и даже пару раз умудрился удачно ударить меня по лицу в ответ, лишь чудом не отправив в тяжелый нокаут. Боец точно был сильным и наверняка бы в равном бою смог бы в легкую замесить за считанные секунды, но сейчас ситуация была слишком иной. Остановился я только когда разбитые в кровь кулаки уже перестали попадать во что-то живое. Стрелок был окончательно мертв и лица уже не существовало как такового. От исходящего из крови адреналина меня мелко затрясло, но, несмотря на это, было жизненно необходимо заняться мародерством. Нормально подгонять снаряжение времени сейчас не было, и единственное, что мне пришлось делать, так это перекидывать вещи. На этот раз использовать нож было нельзя, но даже так всего за полторы минуты быстрого мародерства я обзавелся приличным количеством разнообразных полезных вещей. Перекинув все снаряжение на свое тело и удерживая рюкзак на спине всего за одну лямку, я еще с большой скоростью устремился на север. Сейчас, удерживая новенький АК-74М за пластиковое цевье, я чувствовал себя намного лучше и куда более уверенно, чем всего несколько минут назад, но даже так страх от преследования все равно заставлял меня убегать. Когда я наконец-то остановился, чтобы хоть сколько-то отдохнуть, то обнаружил элемент снаряжения, который мне казался слишком лишним и крайне демаскирующим. Это были две черных полосы из изоленты, нанесенные на классический плитник. Казалось бы, этот элемент снаряжения был настолько лишним, поскольку любой лишний цветной элемент в достаточно однообразном снежном пейзаже крайне сильно демаскировал бойца. Практически сразу стало понятно, что это не просто странное цветовое решение, а вполне себе, пусть и крайне примитивное, но система по принципу свой-чужой, отлично применяемая на полях сражений по сей день. Вот только проблема в том, что такое обозначение мне было крайне незнакомо и точно не применялось ни одной из группировок, участвовавших во вторжении за пояс Белова. Подгонять снаряжение пришлось в очень спешном варианте. Оно, надо сказать, было отличного качества и не сильно-то походило на снарягу, которую применяли в своих отрядах централизованные силы Новоруссии. У регулярных сил снаряжение было относительно хорошо унифицировано, отчего встретить сильно экзотические модели встретить было крайне сложно. Еще один отличительный признак отыскался прямо на стандартном пластиковом прикладе, где на лазерном станке была выведена самая обычная римская цифра 2. Из-за этого можно было сделать вывод, что все это снаряжение явно принадлежало члену централизованной группировки. Во время продолжения петляния по снегу мне захотелось с размаху шлепнуть себя по лбу ребристым тыльником своего трофейного автомата. В мою нерадивую голову пришла мысль о том, что мой противник легко мог принадлежать к почти мною забытому ордену второй жизни. Эта малоизученная мною группировка только единожды попыталась выйти со мной на контакт, отчего практически полностью была позабыта. Естественно, что прямых подтверждений этому сейчас не было, и все мои предположения находились в области исключительно додумок. Я вздохнул, понимая все сложившиеся проблемы. Если против меня выдвинулась еще одна группировка, обладающая неизвестным количеством ресурсов, но достаточно резвая для того, чтобы пойти на прямое противостояние с официальной государственной властью. Хотя, если порыться в воспоминаниях, то они обещали мне объяснить хотя бы часть природы иномирья. Тогда я посчитал их за самую обычную секту, полностью недостойную внимания, но вот сейчас, Сейчас просто придется разбираться с проблемами по мере их поступления. Вот только поступают они слишком часто, и разгребать их у меня получается не то чтобы очень хорошо. Как бы я ни старался убежать, скрыться и ускользнуть от внимания постоянно наступающего на пути противника, но попытки побега успехом увенчаться физически не могли, а значит, придется принимать бой. Место для засады нашло достаточно удачно через пару часов очень спешного побега. Это была относительно небольшая открытая круглая полянка метров этак 20 в диаметре, полностью лишенная растительности, отчего отлично простреливаемая и невыгодная для наступления. Для подготовки к обороне у меня было не так много времени. Мало того, что мне чуть ли не на пятки наступало почти два отделения подготовленной и снаряженной пехоты, так и местность была не столь удобной для вооруженной стычки. Мне оставалось рассчитывать на магические способности, использовать которые пришлось при помощи самой обычной древесной коры. В лесу это был самый удобный и доступный материал, который можно было только отыскать в глухом северном лесу. Кто бы мог подумать, что заминировать лес будет не столь сложно. Если при помощи самых стандартных мин со взрывчаткой внутри пришлось бы возиться целые часы для того, чтобы устроить хоть какие-то минные засады, перенося целые тонны отнюдь не маленьких мин, то вот сейчас сам лес превратился в взрывчатку из-за покрытых не самыми аккуратными, но наполненными магией рунами. Единственной проблемой было практически полное отсутствие маломальски вменяемых поражающих элементов. Конечно, при взрыве врага может засыпать крупной деревянной щепой, но шанс критического поражения был слишком мал, потому убить могло разве фугасным воздействием. Враг был отнюдь не глуп и появился точно в тот момент, когда мне удалось окончательно спрятаться и приготовиться дать последний бой, который, как известно, трудный самый. Как и ожидалось, по открытой поляне, несмотря на специально оставленные мною следы, никто и не подумал переться. Похоже, о моем боевом опыте они были отлично осведомлены, а потому старались двигаться осторожно, огибая поляну сразу с двух сторон. К тому моменту я уже был готов произносить заклинания одним за одним, превращая этот девственно чистый лес в открытый на иномирье отдел самого чистилища. Первый взрыв прозвучал неожиданно для меня самого, хотя именно с моих уст и сорвалось заклинание. Сразу двоих накрыло единым мощным взрывом сразу с двух сторон, осыпав плотным облаком больших щепок и дополнительно обрушив им на голову два подорванных древесных ствола. Оба вражеских отделения, прочесывающих лес по принципу щетки, моментально остановились, встретившись с неожиданным сопротивлением. Надо отдать им должное, поскольку все сразу сиганули в укрытие, спасаясь от возможного обстрела, который я бы с большим удовольствием бы провел, будь у меня чуть больше боеприпасов, чем десяток снаряженных магазинов и одного автомата. Вот только их остановка оказалась слишком бессмысленной. Я пошел ва-банк, потратив вообще все время, выигранное в погоне для того, чтобы нанести по взрывным рунам чуть ли не на каждый древесный ствол. Где-то письмена были длиннее, отчего и сила заточенных внутри них заклинаний была в разы сильнее, а где-то хватит только для того, чтобы взрывом вызвать у голубя инфаркт. Еще два взрыва смогли тяжело ранить нескольких преследователей, ликвидировав их из боя хоть на какое-то время, после чего прозвучало еще несколько хлопков, возымевших разве что психологический эффект на противника, который достоверно не знал о моем расположении, а потому не мог нагло атаковать, просто продолжая оставаться на занятых позициях. Узнай они о моей позиции, уже давно бы задавили меня огнем, пока часть отряда бы просто обходила с флангов, зажимая меня в клещи. «Перов, сложи оружие и давай поговорим». Призыв к переговорам для меня прозвучал неожиданно. Стоит ли говорить, что я вообще не рассчитывал теперь на мирный исход ситуации, когда умудрился уработать минимум троих членов группы преследователей. Все же, далеко не каждый сможет сохранить самообладание, после того как потерял значительную часть своего и не без того небольшого воинства. Хотя, где гарантии, что они просто не тянут время, а еще парочка бойцов сейчас просто не обходит меня со сторон. Лучше не вестись на таких псевдопереговорщиков. Мы знаем про твою особенность. Мы пришли не убить тебя. Так и поверили. Голос кричащего был вполне уверен, но уж очень неубедительным, а потому я, слушая слова, привычно отгибал усики гранат, укладывая их рядом с собой. Так куда быстрее получится закидать противника, если он решится подступить на дистанцию броска. Тебя необходимо вывести обратно за пояс Белова, а иначе быть беде. У нас осталось для этого меньше двух суток. Если ты не хочешь, чтобы миллиарды людей просто погибли зазря, то встань, и я обещаю, что никто тебя не тронет. Вот это новость. Теперь нужно еще и каким-то образом вывести меня за территорию, сама сущность которой активно сопротивляется тому, чтобы я выбирался за границы купола. В нынешних условиях такое заявление сродни безумию и не может расцениваться мною иначе как попытку запутать и заставить совершить непреднамеренную ошибку. Хочешь, я без оружия поднимусь, Перов, ты только не стреляй. Мои парни также на местах останутся, чтобы ты лишний раз не нервничал. Я тебя уверяю, тебе не грозит ничего опасного, если ты сложишь оружие. Я подхожу, хорошо, точно берут на понт, но я не смог удержаться от желания быстро выглянуть за свое укрытие, чтобы рассмотреть приближающегося переговорщика. Как оказалось, мужчина действительно поднялся на ноги без оружия, появился на голой поляне и быстрым движением стянул с лица маску. Мужчина был самой обычной внешности, прямо из тех, которых сотнями можно встретить на улицах городов и не особо запомнить при встрече. «Меня к тебе Твен прислал, он знает о твоих способностях, не дури, Перов». А вот это изречение было уже очень интересным. Быть может, что этот товарищ сейчас старательно делает вид, что знает командира боевого крыла мечей. Если этот человек знает мою фамилию, то узнать о моей причастности к магической группировке не составляет никаких проблем. Но вот если говорят правду, то вот тогда степень доверия возрастает значительно. Все же Твен был мне давно известен как человек настоящей мужской чести, а потому очень сомнительно, что станет обманывать одного из своих подчиненных, за которых обычно стоял непреодолимой горой. Значит, придется все же пойти на переговоры, по крайней мере попытаться. Глава 18. И кто ты такой? Вопрос был сугубо риторическим, поскольку этот человек определенно не стеснялся раскрыть свою личность, спокойно нося при этом шеврон со своим позывным на груди. Этим он сильно отличался от многих своих подчиненных, которые свои позывные старались держать в тайне, прекрасно зная о том, что по позывному знающих людей возможно узнать очень многое. В моей конторе, в составе которой я провел сразу две командировки в Африке, позывной значил столько, что по нему могли выдать вообще все, включая семейное положение и всю подноготную историю. Берегов Тимур, с полной серьезностью ответил мне вышедший переговорщик, который нисколько не стеснялся направленного ему в живот автомата, позывной Аксак. В честь Тамерлана? Да. Рассказывай, зачем пришел, сказал я, слегка перехватываясь за пистолетную рукоять своего автомата, только давай сразу напрямую. Ситуация не сильно располагает к длительным рассуждениям. Я мастер ордена второй жизни, призван вывести тебя из-за купола. Обманываешь ведь, Аксак, хмыкнул я, медленно покачивая головой из стороны в сторону, но не сводя с лица нового знакомца взгляда. Могли выйти на меня и без убийства Данилова вместе с полковником. Я же прекрасно понимаю, что в последнее время стал известен не только среди заинтересованных групп, но и простых людей. А уж вы, если решились на убийство таких людей, то явно обладаете всеми необходимыми ресурсами. Слишком странно это, Тимур, не находишь? Я медленно улыбнулся, демонстративно немного отводя назад спусковую скобу автомата, желая поиграть с нервами стоящего напротив человека. Нет никакой нужды устраняться сразу двух глав противоборствующих сил, чтобы встретиться со мной. Ничего ты не понимаешь, Перов, расстроенно вздохнул Тимур, совсем ничего. Ты пусть человек и умелый, но слишком измененный страшной простотой войны. Ничего в политической системе не понимаешь. Данилов бы точно не остановился после переговоров. Ты слишком мало видел подобных людей. Он из той странной когорты, который, если что-то взбредет в голову, то они в лепешку расшибутся и мир под гильотину подведут, чтобы достигнуть цели. А у Данилова не просто есть эта черта характера, но и полным-полным ресурсов. Считай, что при полковнике он был своего рода Сталином при Ленине, темной лошадкой. Пусть второй президент и не обладал такой харизматичностью и любовью всякой народной общественности, но вся информация транслировалась через него. Он медленно, но верно умудрился устранить всяческих соперников, отчего у Данилова просто нет рычагов противодействия. Поверь мне, Перо, слишком много стоит на кону, и никто всех карт перед тобой выкладывать на столь не станет. Еще скажи мне, Аксак, что знаешь, как иначе апокалипсиса избежать? Недоверчиво произнес я, но ослабил нажатие на спуск в качестве жеста доброй воли. Можешь не верить мне, Сергей, но я отлично знаю это, кивнул стоящий перед мной мужчина, который уже перестал держать ладони поднятыми, полноценно поняв, что расстреливать его без переговоров никто не собирается, готов дать руку на отсечение, что тебе забили в голову идею о том, что тебе нельзя умирать, что без энергетического ядра одной из защитных башен купол полностью исчезнет. Люди доберутся до секретных знаний на самом севере, откроют порталы в обе стороны и миры схлопнутся в один единственный. Ведь я прав?